Он повесил трубку, и Крейг повернулся к Грирсону. «Теперь надо действовать в соответствии с моим планом», — сказал он. «Я тебя не понимаю», — удивился Грирсон. «Ты, похоже, почти счастлив». «Наступило время, когда мы можем что-то сделать», — улыбнулся Крейг. «Мне не нравится бродить вокруг да около, это заставляет меня нервничать». В полдень они отправились на «Мерседесе» и «Альфа-Ромео» на заброшенную виллу. Крейг посматривал по сторонам, пока Грирсон прошел через сад, загнал «Альфа-Ромео» внутрь и спрятал ее возле изгороди, полностью скрывавшей ее от посторонних глаз. Они вернулись в Ниццу на «Мерседесе», убедившись по пути, что за ними никто не следит, и все равно их нервы были натянуты до предела. «Предположим, они найдут машину?» — спросил Грирсон. «Ну, тогда мы пропали», — сказал Крейг. «Но ты видел, как этот охранник проходит по саду? Он делал это так много раз и настолько уверен, что там нет ничего нового, что не потрудится взглянуть еще раз. Я не думаю, что они найдут ее». «А что ты собираешься делать с Мерседесом?» «О нем позаботятся», — ответил Грирсон, и Крейг больше ничего не стал спрашивать. Он и так уже знал слишком много секретов. Потом они ждали в комнате Крейга, пока не зазвонил телефон. Крейг взял трубку, послушал некоторое время, кивнул Грирсону и очень медленно положил трубку на место. Машина уже ждала их. Последний раз он проверил свой кольт и спрятал его в мягкую кожаную кобуру под мышкой. Затем он проверил люгер и положил его в карман брюк. Внизу у выхода их ждал черный «Ситроэн». «Пусселли» открыл заднюю дверь. В дальнем углу сидел Дюкло, через руку которого был переброшен легкий плащ. Он любезно улыбался, пока швейцар не ушел, а затем сказал: «У меня под плащом автомат. Садитесь, и все будет в порядке». Они подчинились, и дверь захлопнулась. «В этом нет необходимости», — сказал Крейг. «Мы не забыли Каделлу», — возразил Дюкло. «Каделла пытался убить меня». «Ну, хватит болтать, и оба положите руки на колени». Крейг пожал плечами и подчинился. Он ждал, что Дюкло обыщет его, но тот был слишком хорошо тренирован. Время для обыска придет позднее. Черный автомобиль помчался к вилле. Там их уже ожидал охранник с автоматическим карабином. Они прошли через сад к дому, вошли в то, что когда-то было элегантным холлом, а теперь, несмотря на то, что каждый день мылось и чистилось, выглядело бараком. Комната позади холла, в которой их ждал Сен-Бриак, походила на штаб батальона. Охранник все еще шел за ними, его карабин был наведен на обоих, этот охранник был уж слишком безразличен. Крейг подумал, что представляющаяся возможность явно не хуже других. Он мог выхватить пистолет, застрелить охранника с карабином, а затем и Сен-Бриака. В этом случае весьма велика была вероятность, что он тоже будет убит. Наверняка будет убит и Грирсон. Он подумал о том, что будь он японцем, все прошло бы значительно легче. Камикадзе решил бы любую проблему, включая и свою собственную. Затем он подумал о Тессе, о том, в безопасности ли она в доме Хакагавы. «Я не знаю, из-за чего столько шума. Вы сами просили меня приехать». «Сен-Бриак спросил, у вас есть пистолет?» Крейг кивнул: «Есть». Его рука нырнула под пиджак. Карабин уставился на него, и Крейг замер до тех пор, пока Дюкло не обыскал его. Вытащил кольт, положил перед своим хозяином. Затем он снова медленно и тщательно обыскал его и нашел Лютер. Затем повторил всю эту операцию с Грирсоном. «Вы солгали», — сказал Сен-Бряк. «У вас были два пистолета. Я думаю, что вы понимаете, вам лучше всего рассказать нам всю правду». Он взял кольт, осмотрел длинный ствол и магазин. «Вы хороший стрелок?» Крейг кивнул. «Да, я предполагал, что вы должны быть хорошим стрелком». Он отложил пистолет и повернулся к человеку с карабином. «Уведи Грирсона», — сказал он, — «запри его. Мы поговорим с ним позднее».